Глава 15. Доброго по природе своей не следует делать для среднего. Напротив, среднее нужно предпринимать для того, что само по себе добро. Милосердие, терпение и любовь, или те заповеди, касательно вышесказанных главных добродетелей, должны соблюдаться не для поста, а, напротив, пост для них. Ибо надо стараться, чтобы те добродетели, которые составляют истинное добро, были приобретаемы постом, а не для поста должны совершаться действия тех добродетелей. Итак, для того полезно сокрушение плоти, для того к нему должно присоединяться воздержание от пищи, чтобы через него мы могли обрести любви, в которой заключается неизменное постоянное добро. Ибо изучение медицины, золотарства и прочих существующих в этом мире искусств бывает не для инструментов, нужных для производства их, а, напротив, инструменты приготовляются для упражнения в искусстве. Они как полезны искусным, так и излишние для незнающих самого искусства. Они как весьма способствуют тем, которые употребляют их для производства своего дела, так вовсе не могут приносить пользу тем, которые, не зная, для какого дела они сделаны, довольствуются одним обладанием их, потому что сущность их пользы видят только в содержании их, а не в совершении работы. Итак, существенное благо есть то, для которого делается среднее, а само главное добро делается не по другой причине, а только ради своей доброты. Глава 16. Как отличается главное благо от прочих благ? Истинное благо от прочих, названных нами средними, отличается следующим образом. Если оно само по себе добро, а не для чего-либо другого. Если само по себе необходимо, а не для другого. Если неизменно и всегда бывает добром, постоянно удерживая свое качество, никогда не может переходить в противную сторону. Если отнятие или прекращение его не может не причинять совершенную погибель. Если противное ему есть просто главное зло и никогда не может переходить на добрую сторону. Эти определения, которыми различается природа главных благ, вовсе не могут быть приписаны посту, ибо он не есть сам по себе благо или сам по себе необходим. Он с пользою соблюдается для приобретения чистоты сердца и тела, так чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа. Он не есть благо неизменное и всегда, потому что мы по большей части не терпим вреда от прерывания его. Он иногда обращается даже в погибель души, если неблаговременно соблюдается. Но и то не есть существенное зло, что кажется противным ему, то есть приятное по природе своей вкушение пищи, которое нельзя считать злом, если с ним не соединяются невоздержанность, сластолюбие или другие пороки. Потому что не оскверняет человека то, что входит в уста, а что исходит из уст, то оскверняет человека. От Матфея 15:11. Итак, тот умаляет главное добро, исполняет его несовершенно или не без греха, кто делает его не для него самого, а для чего-нибудь другого. Ибо все для него нужно делать, и нужно его желать только для него самого. Глава 17. Об образе поста и пользе его. Имея такое понятие о качестве поста, мы, несмотря на сильное желание его, почитаем пост делом добрым только тогда, когда он сообразен со временем и когда соблюдается мера в нем. Потому и не возлагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть через него чистоты сердечной и апостольской любви, чем и доказывается, что пост, для которого не только назначены определенные времена, в которые нужно соблюдать его и оставлять, но определены и качество, и способ. относится к числу средних добрых дел, а не существенно добрых, потому что существенное добро должно всегда соблюдаться, а существенное зло никогда не должно быть допускаемо. Так, например, не назначено границ правде, терпению, трезвости, целомудрию, любви, и не позволено когда-либо делать неправду, быть нетерпеливым, неистовствовать, допускать бесстыдство, завидовать, гордиться. Глава 18. Пост не всегда бывает приличен. Для яснейшего доказательства, что посты постоянно соблюдать не нужно и нельзя, к сказанному о качестве его присовокупим свидетельство Священного Писания. В Евангелии говорится, что когда ученики Иоанна Крестителя, которые, глядя на пример этого проповедника покаяния, как на образец, поставляли верх совершенства праведности в посте, жалуясь на апостолов Христовых, не соблюдающих постов, спрашивали Господа, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» От Марка 2, 18. То Господь дал им такой ответ, из которого видно, что пост не всегда приличен и необходим, но иногда ради праздника или ради любви можно позволить отменить его. «Могут ли, — сказал он, — поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?» От Марка 2, 19-20. Этими словами, хотя они сказаны прежде воскресения Господня, собственно обозначается время Пятидесятницы, следующее за воскресением Христовым, когда ученикам Его, по причине радостных ежедневных свиданий с Ним, в течение 40 дней нельзя было поститься. Глава 19. Вопрос. Почему в продолжении всей Пятидесятницы пост оставляется? При этом Герман спросил, почему в продолжении всей Пятидесятницы нужно ослаблять строгость воздержания на обеде, тогда как Христос по воскресении обращался с учениками только 40 дней? Глава 20. Ответ Фионы. Вопрос ваш заставляет нас вспомнить спасительную истину. В Деяниях апостольских говорится, что апостолы после вознесения Спасителя нашего, которое последовало в 40-й день по воскресении, возвратившись с горы Елеонской в Иерусалим, в продолжении 10 дней ожидали пришествия Святаго Духа и в 50-й день по воскресении действительно получили его. Из этих 50 дней составляется преобразованный в Ветхом Завете праздником Седмиц, в который священники приносили Господу хлеб из начатков, наш праздник Пятидесятницы, в который принесен Господу истинный хлеб из начатков, то есть те 5000 душ, которые в тот день от проповеди апостольской обратились ко Христу и которые составили начало народа христианского. Поэтому по преданию мужей апостольских и 10 дней, протекшие от Вознесения до Пятидесятницы, нужно проводить в такой же радости и так же торжественно, как проводится 40 от Воскресения до Вознесения. И в эти дни не следует молиться с коленопреклонением, потому что коленопреклонение есть знак покаяния и сердечного сокрушения. Итак, вот отчего все дни Пятидесятницы проводится точно так же, как день воскресный, в который предки наши из уважения к воскресению Господню положили не поститься и не преклонять колен.